Глава 24. Ева Клубничкина. Как мы добирались до дома, помню плохо. Всю дорогу провела в каком-то эротическом дурмане. Не переставая, целовалась то с одним боссом, то с другим. Они пересаживались с колен одного на колени другого и тут же жадно набрасывались поцелуем. А началось все весьма невинно, с разговора, хоть и необычного, и даже весьма странного. Я притихла на коленях Клима, прислонилась спиной к его груди, чувствовала макушкой горячее дыхание и легкие поцелуи. Клим зарылся лицом в мои волосы и, жадно дыша, урчал, словно никак не мог насытиться моим ароматом. «Почему вы так поступили 3 года назад?» Не вытерпела, задала то, что мучило меня вот уже 3 года. На глаза навернулись слезы, я помнила слова Клима. «Детка, без обид, но на такую, как ты, у меня никогда не встанет». «Лапушка, прости». Его объятия теперь напоминали тиски. Клим еще яростнее зарылся лицом в мои волосы. «Прости, ни я, ни братья так никогда не думали». «Ева, тогда у нас выхода не было. Бабуля и дед попросили дать тебе время. Они еще раньше, уже после твоего совершеннолетия, заметили, насколько велико твое влечение к нам, ко всем 4 сразу. И насколько сильно мы, все 4, запали на тебя. Они попросили на время отойти в сторону, дать тебе пожить, выучиться, мир посмотреть. И мы согласились. Специально подстроили, чтобы ты нас увидела в той вип-комнате со шлюхой. Когда я попыталась вырваться, Клим еще сильнее прижал меня к себе. «Пусти», — прошептала сквозь слезы. «Так больно мне, наверное, никогда в жизни не было. Вы хоть понимаете, что натворили?» «Прости», — донеслось тихое ото всех мужчин сразу. «Если бы мы только знали, мы хотели дать тебе возможность пожить». «Лапушка, как ты травмировала ногу?» Лев нежно провел ладони по бедру, а меня словно электрическим разрядом прошибло, и горячие мурашки разлетелись по всему телу. «Попала в аварию 2,5 года назад. Дед и бабуля тогда отправили меня учиться в университет за границу. В один прекрасный день я не справилась с управлением и врезалась в ограждение. Машина перевернулась и слетела с обрыва. Пожарные приехали вовремя, но я оказалась зажата в обломках машины. Им пришлось меня вырезать. На это потребовалось время. В результате на память осталась травмированная нога и ожоги внизу живота. На бедре справа. Осталась хромота. Теперь всю жизнь нужно носить специальную ортопедическую обувь». Рассказывая им о той трагедии, я словно выплескивала боль, копившуюся во мне все это время. И, как ни странно, почувствовала облегчение, как будто мужчины перетянули на себя часть моих мучительных эмоций. «Вас беспокоят мои ожоги? Травма? Для вас они отвратительны?» Выдохнула еле слышно, с нетерпением ожидая ответа. «Нет, конечно, нет. Как ты могла так подумать? Ведь тогда на массаже мы же дали понять, что твоя травма нам не помеха. Чувствуешь? Клим впечатал меня в себя, давая в полной мере ощутить, насколько далеки его чувства от отвращения. Я отчетливо прочувствовала попкой его каменный стояк, настолько горячий, что, казалось, между нами не было нескольких слоев из одежды. О, Боже! Выдохнула потрясенно, представляя, каких же размеров его член. «Нет, лапушка, всего лишь Клим», — скромно ухмыльнулся мужчина, продолжая вжимать меня в себя. «У тебя такая упругая попка. Анальный секс тоже не пробовала? Отпусти, извращенец». Я снова попыталась вырваться так же безуспешно. Дернулась пару раз и затихла, ощущая, как под задницей еще сильнее каменеет его член. «Даже не подумаю. А будешь вертеться, трахну прямо тут». Я не железный, просто охренеть, как жажду ворваться членом в твою киску. Опалил ухо хриплый властный рык. Я замерла, трепеща, то ли от страха, то ли от возбуждения, или от всего вместе. У меня еще не было мужчин вообще. Прошептала тихо, смущенно зажмурившись, покраснела. Мы знаем, что ты девственница. Что, даже не сосала? И в попку не давала? Раздалось, ошеломленное со всех сторон. Мужчины явно охренели от моего заявления, сверлили меня странными, обжигающими, пронзительными взглядами. словно по кусочкам срезали одежду, оставляя абсолютно обнаженной, раскрытой, возбужденной. Какой я и была для них. Арис, сидевший рядом с Климом, задумчиво взял мою руку, нежно поглаживая пальчики. Еще раз окинул внимательным взглядом. «Ева», — на мгновение замолчал, — «существует еще одна причина, почему мы 3 года назад отошли в сторону». «И какая?» — пробормотала я, не веря ни единому слову, все еще сомневаясь в их оправданиях. «Не могли бабуля и дед так со мной поступить, просто не могли». «Мы боялись тебе навредить, клубничка. Все очень просто». «Навредить? В каком смысле?» Я не понимала ни слова, опять левые отмазки, лишь бы выкрутиться. «Видишь ли, Ева, все дело в анатомии». «В чем?» «В анатомии. У нас анатомия не такая, как у всех». «А какая? Третья рука, нога? Хватит мне тут вешать лапшу на уши. Вы даже не объявились, когда я разбилась, травмировала ногу». «Ева, мы не знали про аварию. Дед и бабушка вот недавно рассказали нам все. Еще они сказали, что тебя пытались убить. Кто-то повредил тормоза на твоей машине. Так что больше ты сама и одна нигде не ездишь, ясно?» Я кивнула. «Меня хотели убить, но кто?» «Мы не знаем, но уже разбираемся», — пообещал Лев, закинув мои ноги себе на колени. Снял с меня туфли и разминал ступни. «Обязательно». «Что за анатомические особенности?» Все еще не верила в их отмаз. «Ева, все дело в анатомических особенностях члена. Так получилось, у нас в роду есть одна генетическая аномалия. Она передается по мужской линии, не у всех, но бывает. Это передалось мне», — начал Арис, все так же удерживая мою руку и поглаживая пальчики. «И мне, и мне, и мне». Все мои мужчины смущенно улыбнулись. «Неподготовленную девушку можно просто травмировать. Все дело в размерах члена. Ты же ощущаешь попкой, насколько большой у меня член?» Выдохнул мне в макушку Клим. «Представь, что тебя будут трахать дико, по-животному, 4 мужчин по очереди, и у каждого большой, даже слишком большой прибор. Поверь, сладкая, мы уже проходили через подобное и травмировали каждую партнершу. Мы не насильники, такой расклад нас не устраивает. Ева, ты знаешь, чем я занимаюсь?» — спросил Арис. — Посмотри на меня. Я взглянула на одного из боссов и не смогла оторваться. Мрачный, хмурый Арис выворачивал мне душу своим потемневшим взглядом, в котором плескались боль, страсть, жажда обладания и опасение причинить мне боль. «Арис у нас многосторонняя личность». Давид сидел напротив, откинувшись на спинку пассажирского кресла, вытянутыми ногами касаясь моих ног. «Знаешь, что у него 5 докторских степеней, первую из которых наш гений получил в 13 лет за границей, одна из которых по генетике и мутациям. Он вдоль и поперек изучил геном каждого из нас 4, ища способ избавиться от того, чем так щедро одарила нас природа. Многие мечтают об огромном члене и скакали бы до потолка от радости, заполучив подобный прибор. Но не мы. Для нас такое богатство — обуза». И Арис искал способ избавиться от него. «То есть каждый из вас мечтал избавиться от...» «Да, как я уже сказал, для нас это обуза. Никто из нас даже потрахаться с тёлкой нормально не может, так, чтобы не травмировать и не покалечить ее». «Охренеть, впервые такое слышу». Моему изумлению не было предела. «И как? Нашли способ?» «Судя по тому, что каменеет под моей задницей, нет. Но и тогда, випки, вы очень даже отлично трахались с той девицей,